Глава 4. Я вздрагиваю и слышу каркающий голос соседки. «Открывай! Я знаю, что ты дома!» Эрик не видит в появлении соседки ничего странного и продолжает уплетать кашу. А я не понимаю, с чего она заявилась в такую рань. Всё-таки подхожу к дверям и выглядываю в маленькое окошко, вырезанное посередине. Так и есть, пожаловала старая Сью, известная на всю округу мошенница. Но если я не открою, получится подозрительно. Поэтому отпираю засов и высовываюсь наружу. «Что вам?» — спрашиваю хмуро. «Мальчишки с утра носятся как укушенные», — хихикает она и машет клюкой куда-то в сторону. «Дракон столичный заявился к мэру и требует жену». И старуха снова мерзко скалит желтые зубы. «А я при чем?» Сердце бухает, но волевым усилием получается сохранить равнодушное лицо. Старая Сью недобро щурится и тянет хитренько. «Так у тебя в прошлом месяце одна девка пряталась, через черный ход ходила. Может, это и была жена дракона, а?» Прикладываю руку к шее и усмехаюсь. «Мы с Эриком тогда возвращались с ярмарки и встретили на центральной площади молодую женщину, сбежавшую от строгого отца. Девушка оказалась аристократкой и заплатила за возможность переночевать в моем доме. Потом ее забрал возлюбленный, и я благополучно забыла о ней. Кто же ее знает?» Равнодушно бросаю и думаю, как избавиться от цепкой старухи. Понятно, что муж не стал бегать по городу, а заявился к мэру. Небось, и деньги предложил тому, кто притащит непокорную жену к его ногам. «Ты не дури тут!» — старая Сью недовольно цокает. «Выкладывай, что за девка была и куда скрылась?» «А что, дракон хорошее вознаграждение предложил за информацию?» Стараюсь говорить жестким тоном, чтобы старуха не наглела. Та сразу настораживается и зло шипит. «Зря на деньги рот разъявила, Нора!» Я не представлялась именем Лилии Каен, и документа никому тут не показывала. Теперь хвалю себя за предусмотрительность и киваю. Да, для соседей я служанка Нора. «Я первая узнала о драконе, так что монеты мои!» Старая Сью больно хватает меня за руку. «Говори давай, что за девица была?» «С какой стати?» «Пошла прочь!» Вырываю руку и отталкиваю от себя стервятницу. «Тогда я дракона прямо к твоему порогу приведу. И сама будешь с ним объясняться!» — злобно кричит старуха. «А может, это ты, беглая жена, а?» Она щурится и окидывает меня пытливым взглядом. А у меня, кажется, сердце сейчас вырвется из груди. Такие, как эта Сью, пятой точкой чуют чужие тайны. «Хотя нет. Не похоже ты», — разочарованно выдыхает старуха. «Жена, сказали, толстая, некрасивая и без ребенка». «Без ребенка?» — выхватываю последние слова и соображаю. Лилия скрыла от мужа наследника и бежала еще на первых стадиях беременности. Ох, как мало сведений она мне дала. «Пусть дракон приходит», — вздергиваю подбородок. «И я сама расскажу ему о той девушке, и сама возьму вознаграждение. А ты убирайся, пока я не схватилась за метлу». Делаю несколько шагов вперед с угрожающим видом, и старуха начинает браниться, тыкая в мою сторону кулаком. «Наглая ты очень! За сына не боишься, да? Тебе бы гордыню смирить!» — выплевывает гадина, и, развернувшись спиной, спешит прочь, припадая на клюку. Думает, что та знатная девушка была женой дракона и волнуется, что упустит выгоду. Нет, надо бежать, не теряя драгоценного времени. А то мои слишком активные соседи приведут дракона прямо сюда. И пиши пропало. Эрик как раз закончил есть, и я достаю из покосившегося шкафа яблоко. Немного побалую малыша, пока буду собирать вещи. Потом перемещаюсь по комнатам. У нас бедно, но чисто. Я особенно слежу за этим. Ненавижу беспорядок и грязь. поэтому пакуюсь в темпе и без задержек. Ведь все вещи лежат по своим местам, их нужно только собрать и засунуть в чемодан. Чемодан имеем один, зато просторный. «Мам, а куда мы поедем?» — с любопытством интересуется Эрик, вышедший из кухни. Сын смотрит очень серьезно и хмурится. И яблоко уже успел сгрызть. Для своих лет он слишком спокойный мальчик. И я слабо, но надеюсь, что папаша у него все-таки адекватный. Может, Лилия зря на него наговорила? Хотя разве стала бы женщина прятаться аж в другом мире от нормального мужа? Вспоминаю недавно увиденную карету и тяжелую кисть, лежащую на бортике окна. Такой рукой можно запросто придушить здорового мужика. По позвоночнику пробегает дрожь, когда понимаю, что впервые столкнулась с мужем в реальной жизни. Это не зыбкие сны. Этот дракон подбирался впритык и дышит в затылок. Он Лилию в подвале держал? Или бил? Я специально хорошо осмотрела себя после обмена телами и не нашла следов насилия. Изменщик, извращенец, абьюзер. Лилия сказала «деспот» и «тиран», но это слишком общее понятие. Естественно, проверять свои домыслы на практике я не хочу, поэтому захлопываю чемодан и в задумчивости оглядываю комнату. Воск и инструменты для свечей уместились в небольшой корзинке. Туда же я сунула кухонную утварь. В холщовой сумке запас еды. «Принесешь продукты?» спрашиваю Эрика с напускным энтузиазмом. Сын кивает и вытягивается во весь рост. Он уже мамин защитник, просто пока маленький. На прошлой неделе даже робко попросил купить ему деревянный меч. Мечами в Дургаре давно не машут, предпочитают мушкеты. Но Эрик видел такой у одного пацана на ярмарке. Я набрасываю плащ с капюшоном, чтобы скрыть лицо. А Эрик подхватывает легкую холщовую сумку, перекидывает ее через плечо, и мы осторожно выходим из дома через черный ход.